Глава 9. Загадочные вспышки. Наполнив паруса северным ветром, подгоняемая течением Чонтар, морская фея стремительно удалялась от ворот Балдура. «К полудню доберемся до побережья мечей», — сказал Дзирту и Вульфгару Дюдермонт. «А затем отвернем от берега и не увидим земли до самого пролива Азавира. Потом небольшой переход вокруг полуострова, и, взяв курс на восток, мы вскоре окажемся в Калимпорте». «Калимпорт», — повторил он, указывая в сторону нового флага, который поднимал на мачте один из матросов. «Две перекрещенные синие полосы на золотом поле». Дзирт вопросительно взглянул на Дюдермонта. Он знал, что у моряков не принято менять флаги. «К северу от ворот Балдура мы обычно несем на мачте флаг глубоководья», — объяснил капитан. «А направляясь на юг, поднимаем флаг Калимпорта». «И в этом есть смысл?» — спросил Дзирт. «Да, если знать повадки тех, с кем приходится иметь дело», — усмехнулся Дюдермонт. «Глубоководье и Калимпорт — извечные соперники. Ни один из городов не хочет уступать. Они чертовски упрямы и никак не хотят заключать союз, хотя купцы обоих городов искренне желают этого. Они-то отлично знают, что торговля друг с другом сулит им огромные барыши. Но, несмотря на это, они порой запрещают кораблям, несущим флаг соперника, заходить в свою гавань». «Как это глупо!» — заметил Вульфгар, припоминая, что еще совсем недавно его народ вел себя точно так же. «Политика!» — сказал Дюдермонт, пожимая плечами. «На самом деле правители обоих городов тайком пытаются развивать торговые отношения, и потому несколько дюжин кораблей постоянно курсируют между глубоководьем и Калимпортом. Вот и у морской феи есть два порта, которые она может считать родными. И при этом, заметьте, все довольны. А капитан Дюдермонт может торговать на двух рынках», — понимающе улыбнулся Дзирт. «Что ж, весьма разумно. Кроме всего прочего, это помогает и в плавании», — продолжал Дюдермонт. «Пираты, рыскающие в водах севернее ворот Балдура, уважают флаг глубоководья, а те, что промышляют на юге, опасаются навлечь на себя гнев правителей Калимпорта, который известен своим огромным военным флотом. У пиратов, курсирующих в районе пролива Азавира, богатый выбор. И можете мне поверить, они остерегаются нападать на корабли, несущие флаг Калимпорта». «И тебе никогда не приходилось сталкиваться с ними?» — удивленно спросил Вульфгар, не успевший пока что решить, нравится ли ему такая тактика уклонения от боя. «Никогда?» — откликнулся Дюдермонт. «Ну что ты, иногда приходилось. Но если они все-таки решаются напасть на нас, мы поднимаем все паруса и удираем. Редкий корабль способен догнать морскую фею, когда она идет под всеми парусами». «Ну, а если все-таки догонят?» — не унимался Вульфгар. «Вот тут-то у вас, друзья мои, появится отличная возможность показать, на что вы способны», — рассмеялся Дюдермонт. «Мне кажется, что твой молот и сабли эльфа без особого труда убедят пиратов прекратить погоню». Вульфгар потряс боевым молотом. «Надеюсь, что к этому времени я достаточно изучу нрав твоего судна», — сказал он. «Ведь при качке я вполне могу вылететь за борт». «Тогда, не мешкая, плыви к вражескому кораблю и переворачивай его. Вот и все дела», — подмигнул ему Дзирт. Стоя у окна, во мраке колдовской комнаты, на верхнем этаже одной из башен ворот Балдура, Аберон внимательно наблюдал за тем, как морская фея покидает гавань. Взяв в руки хрустальный шар, он напрягся и пристально вгляделся в него, пытаясь вызвать образы стоявших рядом с капитаном эльфа и огромного варвара. Чародей знал, что они приплыли издалека. Судя по одежде и цвету волос варвара, он, скорее всего, родился на севере, причем гораздо севернее Лускана, где-то в районе Средиземного хребта, в голой неприютной тундре, известной под именем Долины Ледяного Ветра. Далековато же он забрался от дома. Странно видеть этого молодца на палубе корабля. Интересно, какое отношение эти двое имеют к волшебному рубину, сокровищу Паши Паука? Спросил себя Аберон. Неужели Энтрери в погоне за Хафлингом забрался так далеко, до самых границ мира? А теперь эти двое преследуют его. Впрочем, все это было не так уж важно. Аберон просто радовался, что услуга, которую он должен оказать Энтрери, оказалась сущим пустяком. Убийца не раз помогал Аберону, но, частенько наведываясь в его башню, никогда не напоминал чародею о долге. Поэтому Аберону всегда казалось, что Энтрери железной хваткой держит его за горло. И вот сегодня ночью его давний долг сгорит в огне простого сигнала. Аберон из чистого любопытства еще некоторое время наблюдал за морской феей. Он сосредоточился на образе эльфа, Дзирта де Урдена, как называл его Пелман, начальник порта. И опытный взгляд чародея сразу определил, что с эльфом что-то не так. Нет, его появление здесь, в отличие от огромного варвара, вовсе не было какой-то неожиданностью. Чародея смутило другое. То, как настороженно смотрели по сторонам лавандовые глаза Дзирта. И глаза эти, ну, никак не подходили к бледной коже эльфа. «А может, дело тут в каком-то неведомом волшебстве?» — подумал Аберон и решил, что, пожалуй, надо будет донести свои сомнения до Паши Паука. Сначала он собирался было перенестись на борт корабля и там выяснить все подробнее, но сразу передумал, вспомнив, сколько для подобного волшебства потребуется сил. Да и в конце концов, это вовсе не его дело. И что самое главное, ему ни в коем случае не хотелось пересекать дорогу Артемису Энтрери. Дождавшись ночи, Аберон вылетел из своей башни и поднялся высоко в небо. Паря в нескольких сотнях футов над городом, он выкрикнул заклинание и, как они договорились с Энтрери, выпустил серию сигнальных молний. В 200 милях к югу от ворот Балдура, стоя на палубе купеческого судна «Дьявольская танцовщица», Артемис Энтрери внимательно наблюдал за прочертившими небо вспышками. «Они догоняют нас морем», — пробормотал он, расшифровав послание, заключенное в молниях, и обернулся к Хафлингу. «Твои друзья преследуют нас морем и отстают всего лишь на неделю. Что ж, молодцы!» Новость нисколько не впечатлила Реджиса. Сейчас, по мере удаления их судна от ворот Балдура, с каждым днем становилось все теплее. Они оставили зиму далеко позади. И, поняв, что теперь паруса наполнены горячим южным ветром, Хафлинг заметно приуныл. На пути в Калимпорт остановок больше не будет, и, судя по всему, ни один корабль уже не догонит их. Теперь Реджис целыми днями пытался смириться с неизбежностью встречи с магистром своей гильдии. Главным недостатком Паши Паука было то, что он не умел прощать. Реджис не раз собственными глазами видел, как он со свойственной ему жестокостью приводил в исполнение смертные приговоры над теми, кто дерзнул обокрасть других членов гильдии. Реджис пошел еще дальше. Он ухитрился обворовать самого министра. Его угораздило спереть волшебный рубин, который, как оказалось, был самым главным сокровищем паука. В очередной раз осознав, что пощады ему не будет, Реджис понуро склонил голову и поплелся в каюту. Подавленное состояние Хафлинга нисколько не волновало убийцу. Ему было глубоко наплевать на Реджиса. Паук получит назад свой рубин и воришку Хафлинга и щедро заплатит Энтрери. Но убийца был убежден, что даже все золото паука не вознаградит его за это путешествие. Ему был нужен Дзирт Доурден. Дзирт и Вольфгар тоже видели загадочные вспышки, несколько раз прорезавшие небо. К этому моменту морская фея уже вышла в открытое море, но все же находилась более чем в 160 милях от дьявольской танцовщицы. Друзья могли лишь гадать, что означает это загадочное зрелище. «Чародеи», — сказал Дюдермонт, подходя к ним, — «возможно, сражаются с каким-нибудь воздушным чудовищем», — предположил он, желая развлечь друзей. «Наверное, что-то не поделили с драконом или другим небесным зверем». Дзирт прищурился и стал напряженно вглядываться во мрак, в надежде различить мечущиеся в ночном небе черные силуэты. Или еще что-то, показывающее, что молнии посланы в какую-то цель. Но ничего не увидел. Возможно, морская фея была слишком далеко от места действия. «Это не битва! Это сигналы!» — закричал Вольфгар, заметивший во вспышках некоторую закономерность. «Три и одна. Сначала было три вспышки. Они шли одна за другой, а потом, после паузы, еще одна. Но не понимаю, зачем столько возни ради одного сигнала?» — добавил он. «По-моему, гораздо лучше послать гонца». «А если эти сигналы предназначаются какому-нибудь кораблю?» — предположил Дюдермонт. Дзирт уже успел подумать об этом и сейчас размышлял над тем, кто и кому мог подавать такого рода знаки. «Да, пожалуй, это действительно сигналы», — сказал Дюдермонт, припомнив последовательность вспышек и решив, что в словах Вольфгара есть некий смысл. «Каждый день множество кораблей приходят в ворота Балдура и покидают город. Возможно, какой-то чародей приветствует своих друзей или торжественно прощается с ними. Или пытается что-то сообщить», добавил Дзирт, покосившись на Вольфгара, и понял, что молодой варвар думает о том же. «Ладно, для нас это не более чем красочное представление», сказал Дюдермонт и, хлопнув друзей по плечам, пожелал им спокойной ночи. Дзирт и Вольфгар, нисколько не разделяя восторг капитана, многозначительно переглянулись. «Что он опять затевает, этот Артемис Энтрери?» — спросил паук, отлично понимая, впрочем, что чародей не ответит ему. Аберон, а это его образ маячил внутри хрустального шара, действительно пожал плечами. «Сказать по правде, Мне никогда не удавалось ни постичь его замыслы, ни понять, что движет им». Паук кивнул и вновь начал прохаживаться вокруг стула, на котором сидел Лаваль. «И все-таки мне кажется, что эти двое не имеют никакого отношения к твоему рубину», — вновь подал голос Оберон. «Скорее всего, он им как-то насолил, и вот теперь с ним просто хотят свести счеты», — согласился Паук. «А если это друзья Хафлинга?» — спросил Оберон. «Но почему тогда Энтрери ведет их за собой в Калимпорт?» «Кто бы они ни были, ничего хорошего от них ждать не приходится», — сказал Лаваль, сидевший между своим господином и хрустальным шаром. «Возможно, Энтрери собирается устроить им ловушку», — предположил Паук, обращаясь к Оберону. «Это объясняет просьбу Энтрери о том, чтобы ты подал ему знак, когда они покинут ворота Балдура». И вместе с тем Энтрери просил начальника порта передать, что он будет ждать их в Калимпорте, напомнил ему Оберон. «Скорее всего, чтобы сбить их с толку», — подал голос Лаваль, «чтобы они думали, что до самого Калимпорта им ничто не угрожает». «Нет, это не в его правилах», — сказал Оберон, и Паук снова кивнул в знак согласия. «Я никогда не видел, чтобы он пускался на такие очевидные уловки, дабы получить преимущество над врагом. Насколько я знаю Артемиса Энтрери, ему доставляет глубочайшее наслаждение встретиться с противником лицом к лицу». Оба чародея и магистр гильдии воров надолго задумались, прикидывая, что можно предпринять и каковы возможные последствия просьбы Энтрери. Паука интересовало только одно – как бы поскорее заполучить волшебный рубин. Ведь завладев им, он сможет многократно увеличить свое могущество и, возможно, даже заслужит расположение самого великого паши Калимпорта. «Не нравится мне это», — сказал он наконец. «Мне вовсе не хочется, чтобы на пути Энтрери, возвращающегося с рубином, возникли какие-то неожиданные препятствия». Он еще немного подумал, после чего, приняв решение, склонился к шару, чтобы быть поближе к образу Оберона. «Ты еще поддерживаешь знакомство с Пиночем?» — спросил он, хитро ухмыльнувшись. Оберон сразу понял, на что намекает магистр. «Пираты не забывают своих друзей», — ответил он в тон Пауку. «Пиноч неизменно заглядывает ко мне всякий раз, когда его заносит в ворота Балдура. И он постоянно справляется о тебе и надеется, что у тебя, его старинного друга, все в порядке». «А где он сейчас? На островах?» «Зимой торговля перемещается на юг от ворот Балдура», — усмехнулся Оберон. «Где же ему еще быть, как не там?» «Отлично», — прошептал Паук. «Так ты считаешь, надо организовать преследователям Энтрери достойную встречу?» — спросил Оберон, искренне наслаждаясь и тем, как развиваются события, и тем, что ему представилась отличная возможность услужить своему хозяину. «Да, пусть пошлет три корабля», — сказал Паук. «Не будем рисковать. Ничто не должно помешать возвращению Хафлинга. Нам с ним предстоит о многом поговорить». Оберон немного помолчал и вдруг усмехнулся. «Жаль», — заметил он, — «морская фея была отличным кораблем». Паук в ответ повторил лишь одно слово, давая понять, что в этом деле он ошибок не потерпит. «Была», —